1000 тигров тебе в бензобак». «Хо-хо!» — произнес Little People аккомпаниатор. «Хо-хо!» — подтвердили 6 остальных. «Танго!» — сказала Аомаме и легонько сдвинула палец на спусковом крючке.